234. Несомненно, встретите нарекания. Почему высший мир упоминается на тех же страницах, что и наука? Так будут говорить те, кто не понимают мир высший и умаляют науку. Такие малые грамотеи очень распространены и по бессердечию своему весьма злобны. Они занимают разные общественные положения и потому могут шептать во многих местах. Отвечать им было бы бесполезно. Каждый сердечный человек будет радоваться каждому доброму пониманию о высшем мире. Каждый умный человек оценит слово в защиту науки. Из земных предметов любовь и творчество больше всего сочетаются с понятием высшего мира. При упоминании о мире высшем достойный человек будет радоваться. При рассуждении о науке он будет сердечно восхищен. Если оба понятия вызовут лишь осуждение, это будет знаком мертвого сердца. Не огорчайтесь, встречая отрицателей и осудителей. Это также неизбежно, как существование света и тьмы. Чувство знания подскажет, где такая степень тьмы, что дальнейшие убеждения невозможны. Сеять можно на доброй земле. Вы уже знаете, что понимающие друзья приходят вне земных соображений. Бывает, что даже джинны строят храмы. Но высший мир и знания им недоступны. Рано или поздно они возмутятся и вернутся во тьму. Не назвать ли примеры? Так послужите миру высшему и науке. Пусть через любовь в свете знания прояснится мысль о мире высшем.